Глава 13. «А что они должны замечать?» – нахмурилась я. «Да нет, не подумайте. В приходе правда все нормально, никаких подтекстов и прикрытий. Хотя я сначала думала, что что-то нечисто. Но, походу, некоторые реально настолько переживают о других. Хотя по чесноку я слышала, что пристроить бабуль-дедулю в этот дом престарелых стоит немалых денег. Так что не все так светло и ясно. Помощь и заботу получают те, за кого платят богатые родственники». «Приходу же надо на что-то жить», – резонно заметила я. «Благодаря этим деньгам такие, как ты, получают помощь». «Да, тут не поспоришь», – кивнула она. «Отец-настоятель нормальный мужик. Умудряется совмещать как-то духовное и земное». «Так что ты имела в виду, когда сказала, что беременные не замечают чего-то?» – вернулась я к начатой теме. «Так про этих двух, что тут проповедовали?» «Катя и Мила?» «Ага. Они ко мне тоже сунулись. Только я сразу их раскусила. Ни черта они не хотят помочь другим. Они себе хотят помочь. Пришли две малолетки, которых никто не любит и не ценит. И думают, что если будут об этом всем рассказывать, то это изменится. Мне 19. Когда было 10, моего отца посадили в тюрьму. Моя запойная мамаша выгнала меня из дома, узнав, что я залетела. Отец моего ребенка делает вид, что мы не знакомы. Нормально, да? Я знаю, что такое расти в неблагополучной семье. И с материальной, и с моральной стороны. И вижу, что этим юным спасательницам душ нужно на самом деле. Пойти к своим предкам и все им рассказать. А потом всем вместе отправиться к какому-нибудь новомодному психологу, который будет решать эту проблему. Я им так и сказала, когда они ко мне подвалили со своими трагическими жизненными историями. Они все поняли и отвалили. Потому что кому приятно, когда их тычут в правду лицом, да? Проще делать вид, что они все такие милосердные, и ни хрена не вампирши, которые сосут энергию из тех, кто проявляет к ним сострадание, чего не делают их предки. «Вау!» – высказалась я, когда девица замолкла. «Точно боевая. И не тихоня скромница, как та же Мила. Против такой не попрешь». «Это мощно, но я бы не стала их строго судить. Переходный возраст, гормоны, все чувства на пределе, понимаешь? Они еще не умеют глубоко анализировать происходящее. И хватаются за те возможности, которые им помогают. Ну, или им так кажется. Значит, они тебя больше не трогали?» «Нет», – качнула она головой. «Хотя через несколько дней одна из них подходила, которая темненькая. Сказала, что я права. И что спасать таких, как мы, не надо. Потому что мы и так сильны. Ведь мы сделали выбор рожать, невзирая на обстоятельства. И что нужно показать тем, кто такой выбор не сделал, как они неправы. Чтобы они поняли, что натворили. Короче, очередной бред. Я даже не стала ее слушать. Оно мне надо? У меня реально полно проблем, не то что у нее. Займись, говорю, это твоя миссия». Ну и ушла. «Ладно, пойду я. Обед начинается». Я кивнула, попрощавшись, проводила ее взглядом. Интересно, что имела в виду Мила, говоря подобное? Кому и что она собиралась показывать? Те, кто не сделал правильный выбор рожать, это те, кто сделал аборт? Это она имела в виду. А как проще всего узнать список таких женщин, когда твоя мать работает в гинекологии? «Залезть в базу?» – задумчиво высказался ветер. «В государственной структуре аборты запрещены. Делают только по медицинским показаниям». «Откуда такие сведения?» – не удержалась я и снова себя укорила. «С чего у меня вдруг вылезла эта язвительность по отношению к ветру?» «Не из личного опыта», – хмыкнул он. «Если консультация нотарии частная и осуществляет подобные услуги, то да. Возможно, что Мила как-то нашла список тех, кто делал аборты». «И что она будет с ним делать? Показывать, что эти женщины были неправы? Каким образом?» «Сложно сказать. Но вляпаться в историю вполне могла, если нарвалась на какую-нибудь богатую дамочку, пытавшуюся скрыть беременность, например». «Вот черт!» – я покусала губу. «Позвоню Наталье». Женщина оказалась на работе. Частная консультация располагалась в центре города, на скутере добралась за 20 минут. «Я думала, вы работаете в государственной организации», заметила женщина, когда она вышла ко мне после приема. «Да, так и есть. Но чтобы зарабатывать нормально, приходится крутиться. Поэтому тружусь и тут, и там. Вы что-то узнали о Миле?» Я не стала рассказывать о своих догадках по телефону. Попросила о встрече. Все-таки тема довольно своеобразная. «Мила сюда приходила?» спросила Наталью. «Да? А что?» «Где она сидела? Не в вашем же кабинете?» «Конечно нет. У нас есть своя зона отдыха, комната рядом с ресепшн. И Мила неплохо общалась с Леной. Она как раз на ресепшн, они часто сидели вместе за стойкой. Ирина, объясните, пожалуйста, что происходит? Чем связаны ваши вопросы? Я вздохнула. Возможно, ваша дочь была озабочена отсутствием отца несколько больше, чем вам казалось. И новость, что он хотел отправить вас на борт, сильно ее задела. Я не понимаю, покачала Наталья головой. Я вкратце передала то, что узнала. Женщина только изумленно смотрела сначала на меня, потом куда-то перед собой. Господи, прошептала, когда закончила. Какой кошмар! Бедная моя девочка! Как я могла не видеть этого? Она так страдала, а я... Давайте лучше о том, что сейчас, осторожно сказала я. Понятно, что Наталья будет винить себя. Отчасти, наверное, это будет справедливо. Но чем больше мы будем держаться настоящего, тем быстрее найдем зацепки. Да, конечно. Она вытерла выступившие слезы и поправила форму. Бейдж, отцепившись, упал на пол. Что от меня требуется? С трудом, дрожащими руками, Наталья прицепила табличку с именем на грудь. Мне стало ее жаль. Как бы там ни было, она, по крайней мере, переживает за своего ребенка. Чего не скажешь о матери Кате. Давайте верить в лучшее. Я сжала ее локоть. Наталья кивнула, не глядя на меня, снова смахнула слезы. Мне нужен список клиентов, сделавших аборт за последние полгода. Я понимаю, что это конфиденциальная информация, и вы не сможете ее предоставить. Я сделаю, закивала Наталья. Это не проблема, правда. То есть, если узнают, то проблема. Но это не важно. Я разберусь как-нибудь. Если Мила скопировала данные и никто не узнал, я точно справлюсь. Хорошо, спасибо. Время работает против нас, так что... Я постараюсь максимально быстро. Куда прислать данные? Я скину вам мою почту по СМС. К Савицкой я ехала с неохотой. Мои мысли были полностью заняты девчонками. И только тот факт, что сейчас я больше не могу ничего сделать, примирял с реальностью. Сегодня воскресенье, школа не работает, а все остальное уже мной выполнено. Тут я тормознула в последний момент, съехав на обочину. Боже мой! Воскресенье! Сегодня же неформальное открытие выставки, на которое я приглашена. Начало в 8, и мне надо собраться. А это значит, что я смогу поработать сегодня максимум пару часов. Вот черт! Как же я могла забыть? Отстой! Очевидно, я взвалила на себя больше, чем могла вынести. Работа в студии, Карташов со всеми вытекающими последствиями, поиски девчонок и попытки узнать о ветре – только дизайна не хватает для полной коллекции. Ладно, я уже сказала Савицкой, что приеду. Значит, придется появиться, пусть и на пару часов. Может, пойму, что там у нее за контакты с привидениями такие. В конце концов, она очень хорошо мне платит. А с понедельника уже выйду в полную силу. Хотя, как тогда наведаться в школу? Ну я же не одна расследую это дело, пусть ветер сходит или кого пошлет. Приняв такое решение, я отправилась к Савицкой. Вся семья оказалась дома. Работала Светлана Сергеевна, что лично для меня стало приятным бонусом. Савицкую я встретила на этаже. Она была облачена в темно-фиолетовый балахон, голова замотана шелковым платком. «Если честно, я ненадолго, Алена Дмитриевна», – заметила покаянно. «Я дала тебе отгул», – махнула она рукой. Я присмотрелась к женщине. «У вас все в порядке?» Савицкая вздохнула, возводя глаза к потолку. «Пойдем ко мне в кабинет». В нем дама опустилась в кресло и уставилась в пространство, задумчиво хмурясь. «Так что случилось?» – напомнила я себе. «Вчера она снова приходила ко мне». «Она?» «Да». «Я не говорила тебе, но энергетический дух является мне в теле матери». «Вашей матери?» – зачем-то переспросила я. Было слишком сложно вместить это в свою голову. «Она ведь давно умерла?» «И что?» «Не знаю. По идее, должна была успокоиться». «Боже, что за чушь я несу?» «Милочка, не смотри дурацкие сериалы. Они ничего общего не имеют с реальностью». Я только кивнула, подумав про себя, что она-то, видимо, тоже смотрела подобные сериалы, раз так уверенно говорит. Моей матери было 36, когда она умерла. И она является мне в том же обличье, что я ее помню. У нее было любимое платье, строгое, черное, в красных цветах. Удивительно, как при таком сочетании кроя цвета оно отлично смотрелось. «Она приходит к вам в этом платье?» Осторожно поинтересовалась я, не совсем понимая, куда клонит Савицкая. «Раньше нет». А вчера, да, пришла в этом платье. Улыбнулась и поманила к себе. А потом приложила указательный палец ко рту и руку на сердце. И снова поманила. Как думаешь, милочка, что это значит? Она зовет меня к себе? Честно сказать, я не очень разбираюсь в этом всем. Я даже не могла вместить то, что слышала. Привидение? Серьезно? Она видит кого-то? Но как? Нет, в привидение я верить не готова. Тогда что все это значит? Я чувствую странную тревогу, поделилась Савицкая. До этого она приходила в обычном белом балахоне, была печальна, хмурилась, как будто предостерегая. А вчера? Ее ведь похоронили в этом платье, понимаешь? И она звала меня с собой, показывала, что скоро мы будем вместе. И что вы сами думаете? Дама вздохнула. Не знаю. Если мой час пробил, то, конечно, тут ничего не сделаешь. Но если я ошибаюсь, она говорит о чем-то другом, о чем-то важном, чего я не могу понять. Ладно, я как раз хотела медитировать. Может, придет понимание. А я поработаю, кивнула я, поняв, что меня просят на выход. Настроение Савицкой, как обычно, менялось на лету. Но вместо того, чтобы отправиться в студию, я пошла вниз. Все равно нам с Кириллом придется сегодня общаться, так что я могу задать пару вопросов и сейчас. Савицкая меня тревожит с ее привидениями. Внизу никого не обнаружилось. Поколебавшись, я поднялась на третий этаж другой половины дома. Тихо прошла мимо комнаты Ольги и замерла у следующей. Занесла кулак, чтобы постучать, но так и не постучала, услышав шаги на лестнице. Испуганно заметавшись, дернула дверь и нырнула в комнату Кирилла. Она была пуста, ванная открыта, так что никаких подстав, как в прошлый раз. «Я же сказала, что перезвоню», – услышала голос Ольги и прильнула к оставшейся между дверью косяком щелки. Первое, что увидела, женщина завернула в коридор, очевидно, сверху. То есть получалось, что шла она из башни? Интересно, что Ольга делала в ней? Скорее всего, она относится к дому куда более прозаично, чем ее сестра. Там, может быть, кладовая, например. Только в руках Ольги ничего не было. Да, все, как я и думала. Она понизила голос, я отодвинулась к стене, слушая. Кирилл уедет с художницей, на которую запал, так что вряд ли вообще будет ночевать. Я густо покраснела, поняв, куда она клонит. Значит, все-таки Ольга заметила, как на меня смотрел ее муж. И определенно это ее не сильно волнует. По крайней мере, она спокойно допускает мысль о том, что я с ним пересплю. Да уж, семейка та еще. Дверь в комнату Ольга закрыла бесшумно. Я поняла это по исчезнувшему звуку ее голоса. Аккуратно выглянув, скользнула в коридор, замерла у двери женщины, прислушиваясь. Но она или закончила разговор, или звукоизоляция скрывала ее голос. Я вернулась в студию, принялась за работу, на которую у меня сейчас совсем не было вдохновения. Все от чего-то казалось странным. Особенно Савицкая, вдруг явившаяся умершей матерью в цветастом платье. Бред да и только. Нужно узнать у Кирилла все-таки, что он думает по этому поводу. Однако, когда я спустилась вниз, собираясь уезжать, Кирилла дома не оказалось. «Он в городе», – заметила Светлана Сергеевна. «Уехал час назад. Сказал, будет поздно. А может, вообще останется там. У них квартира есть». Я кивнула, снова думая о далеко идущих планах Карташова. «Тоже мне. Дружить он со мной собрался». «Света, я уезжаю». В этот момент на лестнице показалась Ольга. Мы с домработницей синхронно перевели на нее взгляды. Я вздернула брови в удивлении. Ольга надела платье по фигуре, подкрасилась и сделала укладку. «Да, Ольга Дмитриевна», – кивнула Светлана Сергеевна. «Такси должно приехать через 10 минут». «Подожду во дворе». Ольга улыбнулась мне, поправив ручки сумки, висящей на локте. Я только с изумлением наблюдала, как уверенной походкой она идет к двери. Куда делась та зашуганная женщина, которую заметить-то сложно было за столом? Ольга умеет быть другой, оказывается. «А куда она?» – спросила я тихо домработницу, как только закрылась дверь. «Ольга Дмитриевна взяла номер в спа-отеле», – пояснила та. «Вернется только завтра вечером». «Она хорошо выглядит. Последний раз, помнится, ей было плохо». «Ну, это же Ольга Дмитриевна!» – Светлана Сергеевна пожала плечами, поправляя подушки на диване – словно это пожатие должно было все мне объяснить. То есть это нормально, что она так по-разному себя ведет? Домработница вздохнула, покосившись на дверь. «У нее слабая нервная система», – заметила шепотом. «Она очень восприимчива и на все реагирует остро. Говорят, это последствия того, что выросла без матери. Комплекс вины. Ведь та умерла, рожая ее. У Ольги Дмитриевны периодами то затяжная депрессия, когда она сидит дома и не смотрится в зеркало, то, как сейчас, бесконечные выходы в свет. Мы уже привыкли к этому. Ясно, кивнула я, хмурясь. Слабая нервная система, значит. Ну ладно, пусть будет так. Хотя это странно. Вообще, что-то в этом доме явно не ладно. Ольга в обморок падает, потому что ее называют убийцей. А следом едет с ночевкой в спа-салон на процедуры. Разве можно такое считать нормальным?